Глава 9. Февраль 1800 года. Великий Новгород, Российская империя. Константин Павлович, я совершенно не понимаю вашего несерьезного отношения к такому важному вопросу. Губернатор был искренне возмущен. Мария Степановна, присутствующая при разговоре, с трудом сдерживала улыбку. Жена Митусова вязала детские носочки и молчала. Новость о приезде Александра и Малого двора опять выбила губернатора из колеи. На этот раз я предупредил его за 2 недели, но мое желание помочь опять не оценили. Я сам не знал, что Александр со свитой поедут на ставший уже регулярным турнир в Царицыно и остановятся в Новгороде. Для меня было удивительно узнать, что императорский турнир по шашкам и другим играм пройдет уже в 3-й раз. Как-то я выпал из этого проекта, но дело не в этом. Еще крайне важно было пообщаться с братом, что не получилось сделать в Питере. Желание Александра посетить Новгород навевало оптимистическое настроение. Делить нам пока нечего, но тем для обсуждения хватает. Хотелось бы поговорить тет-а-тет, но посмотрим. Меня крайне не устраивает его нынешнее окружение, которая практически не отличается от моей реальности. Ничего путного они в итоге не сделали, и я хочу понять, какие мотивы двигают наследником, когда он выбирает себе подобных людей. Брат остановится в Путевом. Помещений для его свиты тоже хватает. Все-таки не Рождество и особо важных праздников нет. Устроим прием, поездки по монастырям, придумаем иные развлечения. Вот это я беру на себя. Вам же нужно просто показать брату город, функционирование всего хозяйства и работу полиции. Господин Кулибин проведет экскурсию по цехам, покажет новинки русской промышленности. Купец Астафьев похвалится нашими торговыми рядами, которым позавидуют даже питерцы с москвичами. В общем, мы не позволим скучать столичной публике, поэтому мне непонятна ваша нервическая реакция. Губернатор посмотрел на жену, которая легким кивком подтвердила мою правоту. Далее Митусов развязал галстук, рухнул в кресло и приложился к бокалу с вином. «Ваше высочество, я прошу понять меня правильно. Прошлый приезд наследника вы хранили в тайне и чуть было не устроили нам неприятный сюрприз. И 2 недели — весьма малый срок, чтобы обеспечить прием для столь высокопоставленной особы. Далее мы не стали терять время и обсудили план приезда сиятельной публики. А ведь вслед за Александром может пожаловать половина света столицы, что создаст определенные организационные проблемы. И ведь я оказался прав. Часть слуг и телеги с запасами, которые везли с собой гости, пришлось размещать в Кремле. Мы не должны больше встречаться. Можно подумать, что мы с тобой часто видимся. Она на миг подняла голову, которая расположилась на моей груди, и щекотала ее шелковистыми волосами. И из чего вдруг такие перемены? Ты и на эту встречу не хотел приезжать. Я пошла на эту авантюру, чтобы увидеть тебя и поговорить о нас, а ты стараешься держаться от меня подальше. Что случилось? Александр с окружением разъехались по монастырям и другим достопримечательностям Новгорода. Я же был вынужден организовать встречу, так как получил письмо и не мог отказаться. Должен сказать, что реакция моего организма стала более сдержанной. Но, тем не менее, периодически берет верх сущность реципиента, который очень неравнодушно дышал к этой женщине. Не сказать, что секс с ней стал каким-то механическим, но былой страстью и не пахло. Она это почувствовала и была сегодня особенно ненасытна. Но все когда-то заканчивается, и нам пора возвращаться в Путевой. Небольшая усадьба, где проходило свидание, располагалась недалеко от базы егерей. Так что за конфиденциальность я и не переживал. Меня беспокоило совсем иное. этот роман пора прекращать и забыть, что он когда-то случился. Но у моей партнерши было свое мнение, и глупо его не учитывать. Нет никаких нас, и не может быть. Наверное, я излишне категоричен, но лучше сразу рубить этот узел. Нам было хорошо вместе, но многое изменилось. В случае огласки все может закончиться большими проблемами. Ты даже не представляешь, какие могут быть последствия, если публика узнает обо всем, — фыркнула моя любовница, делая странный намек. Но ты не думал об этом, когда под покровом ночи пробирался в мою спальню. Мучиться ли ты перед женой? Значит, когда ты валял польских и баварских шлюх, совесть на время тебя покинула. А сейчас вдруг неожиданно вернулась. Это очень удобно, Костья. Я не вижу ее лица. Но последние слова явно произнесены со злым сарказмом. Особенно пародия на то, как меня называет жена. В принципе, я не сомневался, что о моих похождениях узнают в столице. Юле хватило такта и ума не начинать ссору, за что ей большое спасибо. Здесь все серьезнее, и придется выяснять отношения. Но очень не хочется ссориться и становиться врагами. Провожу руками по напряженной спине и останавливаюсь на ягодицах. Сначала поглаживаю их, затем руки добираются до промежности. Я слышу тихий стон. Все равно. Организм самопроизвольно реагирует на эту женщину. Чувствую, что сам сдерживаюсь с трудом. И переворачиваю любовницу на спину. Позже попробую убедить ее в своей правоте, а пока нам есть чем заняться. Наверное, пора позвать Наталью, чтобы она помогла тебе одеться. Сам я уже успел быстро помыться в соседней комнате и накинул одежду. Она смотрела на мои манипуляции, лежа в постели, положив руку под голову. Картина завораживающая, но для прошлого Константина. Для меня нынешнего это просто секс с симпатичной женщиной, с отголосками прежних безумных эмоций. Но объективно она сильно уступает Анне и Шарлотте в красоте, хотя и весьма очаровательная особа. Но вот в данный момент у меня к ней нет никаких особых чувств. Поэтому ее эротическая поза не будет в груди никакого прежнего желания. А ведь я хотела поделиться с тобой сокровенными новостями и обсудить дальнейшие планы. Но вижу, что ты изменился и охладел ко мне. А не подскажешь, как быть с моими чувствами? Или это тебя совершенно не волнует? Мы уже все обсудили. И дело не в том, что я охладел. Просто пора заканчивать наш роман. Далее он может привести к очень негативным последствиям. У нас не может быть общего будущего, поэтому лучше не строить никаких планов. Поверь, что мне тоже нелегко, но это нужно для дела. Мне показалось, что голубые глаза полыхнули чем-то нехорошим и очень недобрым. Но она быстро отвернулась и некоторое время молчала. «Зови Наталью!» — дрожащим голосом произнесла моя любовница. «Я все поняла». Эх, знать бы тогда, что голос дрожал не из-за начинавшейся истерики, а бешенства обиженной и брошенной женщины. Это многое изменило бы в будущем. Хотя решение я принял давно, и не факт, что отказ от сегодняшней встречи мог привести к более тяжелым последствиям. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Сам приезд высокопоставленной делегации вызвал огромный резонанс. Митусов носился по Новгороду как ужаленный и пинал всех, до кого мог дотянуться. В город хлынуло губернское дворянство, множество купцов с мелкими торговцами. Дворяне хотели поглазеть на наследника. Торговый мастеровой люд планировал неплохо заработать на большом притоке весьма небедной публики с немалой обслугой. Управляющие и разного рода распорядители знатных людей прибыли в Новгород заранее и начали готовить жилье, закупая продукты с кормами. Александр планировал провести в столице губернии несколько дней, а народ и лошадей нужно кормить. После торжественного въезда и речи в Кремле брат со свитой разместился в Путевом. Я заранее покинул дворец и перебрался в домик рядом с егерями. Прием у губернатора больше удался, вот только народу было многовато. Под это дело я подбил Митусова начинать строительство здания для приемов, которое в обычное время можно использовать под какие-нибудь коммерческие нужды. С учетом возвращения прежнего влияния Новгорода на экономическую жизнь страны, это дело необходимое. А еще потребуется новый гостиный двор и бюджетное жилье. Население города стремительно растет и уже перевалило за 10 тысяч, увеличившись почти наполовину. И это всего за год. С учетом того, что я планирую открыть в Новгороде политех и несколько новых производств, то уже года через 2-3 количество жителей может удвоиться. Старинный русский город стал возвращать свою былую славу торгового центра. Объем заключаемых сделок пока далек от нижнего, но еще не вечер. Долго находиться на этой ярмарке тщеславия у меня просто не хватило терпения. Юля осталась с детьми и никуда не поехала, в отличие от Лизы, которая взяла с собой в поездку сына. Оказывается, ей сделали какую-то необычную люльку, закрепленную в воске, чтобы ребенок не уставал. Бизнес моего каретного мастера Силантьева процветает, и давно пора расширять завод. Или перенесем производство стандартной продукции в Тверь. А в Питере останется лакшери-мастерская для богатеев. Только я засел за бумаги и анализ своих активов в России, как приехали гости. И стало уже не до разработки планов. А люлька натолкнула меня еще на одну интересную идею. Надо будет позже обсудить ее с мастерами. Сначала мне не удалось нормально пообщаться с Александром. Поездка в КБ и показ достижений наших изобретателей вызвали у него форменный восторг. Он достаточно глубоко погрузился в производственную сферу и понимал важность производства собственных станков. При наблюдении за работой парового двигателя брат вообще впал в транс. Для меня даже это зрелище завораживающее. А уж что говорить о местной публике. Здесь же на месте обговорили, что заводские инженеры Сестрорецка приедут на ознакомление с номенклатурой наших изделий. Станочная база на казенных заводах производства сильно устарела и износилась. Меня порадовал такой деловой подход, характеризующий наследника престола как человека вдумчивого и грамотного. Ну а завод в Ярославле уже вовсю строится и, думаю, через год начнет выдавать первую серийную продукцию. Далее были народные гуляния около Кремля, каток, горки, конкурсы для простого народа и даже какой-то местный хор. В общем, праздник удался. В шатрах поставили небольшие печки, где публика могла погреться и выпить сбитня. Под многочисленными навесами местные кулинары предлагали разнообразную выпечку. Александр сделал несколько кругов по льду. Коньки у него были собственные. Далее под смех и восторг публики пару раз скатился с горы на санках. За ним сразу последовали сотни желающих. После этого будущий император продегустировал местный общепит. Я плеснул ему из фляжки наливки собственного изготовления. В общем, второе лицо государства осталось полностью довольным. Особо впечатлили Александра военный городок и полоса препятствий. В глубине души он еще не наигрался в солдатики и лелеял мечту о славе полководца. В отличие от Павла, собственных войск у него не было. Но вот разного рода парады и прочие экзерциции брат предпочитал большинству развлечений. Мороз и снег не остановили фон Миллера, и он выдал самый настоящий перформанс. Прохождение полосы препятствий на время даже меня не оставило равнодушным, что уж говорить о гражданских. Приятно, что солдаты моей роты оказались в числе лучших. Далее был небольшой парад с чествованием особо отличившихся солдат и офицеров. Адъютант генерала вызвал героев, и они получали награду из рук наследника. Это была моя идея, и особое внимание было уделено нижним чинам. Обычных для моего времени солдатских медалей и орденов не существует, только именные за какое-то событие. Но денежные поощрения с подарками в виде наборов инструментов, тканей, походных предметов и прочими новинками вызывали нешуточный ажиотаж. Далее почти весь полк ждал праздничный стол с немалой долей алкоголя. Пьяны не будут, зато весело проведут время. Не повезло только караульным и получившим наряды. Но, увы, сей мир несправедлив. Пообщаться удалось только на пятый день его пребывания в Новгороде. Если честно, я уже настроился, что Александр опять уйдет от беседы, и особо на нее не рассчитывал. Но в обед прибыл мой старый знакомый Уваров, ныне получивший чин генерал-майора и шефа кавалергардского полка. Именно его полк обеспечивал охрану каравана наследника по дороге в Москву. Я далек от понимания, как Альфонс и весьма посредственный человек мог взлететь так высоко. Свежеиспеченный генерал привез пакет от брата с приглашением навстречу. Ну, раз зовут, так съезжу. Кавалерист вел себя подчеркнуто холодно, да и хрен с ним. Вступать в конфронтацию с окружением Александра и утверждаться за счет всяких там бездарей ниже моего достоинства. Опять аллеи парка путевого дворца с вычищенными дорожками. Рядом раздаются радостные возгласы катающихся на коньках людей. За 3 года это влечение охватило весь высший свет. Примерно так же, как и шашки с питанком. Эту заслугу я полностью отношу на свой счет. Как я и предполагал, лыжи больше прижились в армии и среди охотников. Кегельбан стал очень популярным среди купцов и мещан. Хотя дворяне тоже активно играли в эту игру. Астафьев по моему совету начал строить целый клуб для подобных развлечений. Но сегодня меня волновали иные дела. Мне действительно не нравилось окружение Александра. Будучи в своем времени, перед возвращением, я более или менее детально изучил сложившуюся ситуацию, и она откровенно расстроила. Кочубей, Строганов и недавно появившийся в окружении брата Новосильцев вызывали у меня приступ изжоги. Примечание. Граф, князь Виктор Павлович Кочубей. Годы жизни 1768-1834. Русский государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Государственного совета и комитета министров, канцлер Российской империи. Николай Николаевич Новосильцев. Годы жизни. 1761-1838. Русский государственный деятель, член негласного комитета, президент Императорской академии наук, председатель Комитета министров, председатель Государственного совета, действительный тайный советник, сенатор, действительный камергер. Конец примечания. Это еще хорошо, что Павел отослал подальше 2 братьев Черторыйских. А ведь есть еще Трощинский, имеющий на брата большое влияние. И это только вершина айсберга. На самом деле Александра начали обхаживать гораздо более опытные интриганы и царедворцы, которые в итоге добьются своего. Наивные мечтатели-либералы будут отодвинуты от кормушки прагматиками. Хотя некоторые проходимцы, вроде тех 2 польских братьев, успеют нанести нашей державе колоссальный урон. Ты ознакомился с моими мыслями о создании ВПК? После обсуждения увиденного в городе и явного восхищения со стороны Александра, я решил перевести разговор в деловую плоскость. Я прочитал твое предложение, но не кажется ли тебе, что это слишком затратно и не нужно для страны? Наше вооружение одно из лучших в Европе. Зачем что-то менять? Необходимо свести все заводы и мануфактуры, занимающиеся изготовлением вооружения и амуниции, в единое целое. Вернее, подчинить их деятельность одному центру. Военная отрасль может тянуть за собой гражданскую промышленность империи. Для производства пушек и ружей требуются более качественные металлы. Перевозка той же артиллерии и крупных грузов нуждается в фурах. Открытие новых видов взрывчатых веществ может помочь в будущем при строительстве дорог в горной местности. Возьми нашу задумку с передками для пушек, которая вылилась в создание нового вида фур. Мы еще только начали строить завод в Твери, а Астафьев уже был завален заказами со стороны купцов. Люди, умеющие считать деньги, уже оценили надежность и грузоподъемность новинки. Созданные для армии вещи, вроде фляжек, рюкзаков, непромокаемых платков и плащей, складные ножи, наборы инструментов, просто сметаются, не доезжая до лавок. И это только начало. Ведь у нас есть паровой двигатель, который по всем параметрам превосходит и английские, и французские. Тут открываются просто колоссальные перспективы. Создание нового вида станков на паровой тяге позволит нам выпускать более качественное и дешевое оружие. Для простых заводов и шахт это возможность снизить себестоимость металла и готовых изделий. Александр слушал мой эмоциональный монолог, периодически кивая головой. Я же с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. Уж очень нелепо выглядит двууголка в качестве головного убора. Все жду, когда она упадет и обнажит лысину моего братца. Или он как-то ее дополнительно крепит. Еще и уши явно замерзли. Но он стоически терпит это неудобство. Я же в обычной шапке-ушанке, правда, песцовой, но мне по статусу положено. Сразу по прибытии прошел процесс переодевания выборцев в более удобную и теплую форму. Народ в массе своей, кроме нескольких офицеров-ретроградов, остался доволен. Вместо тяжеленных тулупов для караульных я предложил аналог малицы или кухлянки, но с пуговицами. Меховые штаны и валенки дополняли необычный вид формы, но зато солдаты более не мерзли. Для обычной службы была шинель, внедренная Павлом, шапки-ушанки, как более продвинутая версия Малахая. Штаны были из грубо обработанной шерстяной ткани. Кстати, я подарил брату люксовый вариант формы для караула, чему он обрадовался как ребенок. Судя по бросаемым в тот день на меня задумчивым взглядом Лизы, Головиной и Анны Толстой, в следующем сезоне женская мода тоже возьмет на вооружение вековой опыт оленеводов. С учетом того, что ребята Волкова переманили какого-то австрийского портного, пообещавшего за год предоставить рабочий вариант швейной машинки, то производство шуб и зимней одежды в России ждет невероятный скачок. Примечание. Йозеф Мадерсбергер. Годы жизни 1768-1850. Австрийский портной считается одним из изобретателей швейной машины. Конец примечания. Нынешнее качество шуб не выдерживает никакой критики. Если рассуждать такими категориями, то трудно с тобой не согласиться. Ты давно поражаешь меня тем, что стараешься о будущем. Александр странно посмотрел на меня, но, не дождавшись комментариев, продолжил. В Сестрорецке используется оборудование, которому более 30 лет, и это считается нормальным. Думаю, в Туле и на Урале дела обстоят намного хуже. Но замена станков — это огромные затраты. Я же не просто так рассказываю про заказы для гражданского населения. Через новую систему магазинов, которую я предлагаю назвать военторг, можно реализовывать излишки продукции. Более того, не мешает провести инвентаризацию на складах и начать продавать устаревшее вооружение, шансовый инструмент и многое другое, скопившееся на военных складах. Мне был понятен ироничный взгляд брата, но меня это ни в коей мере не смутило. Знаю, что часть разворовали, остальное сгнило. Вот потому мы и переходим ко второй части. Я уже обсуждал с тобой необходимость создания ревизионной службы нового образца. Армии это тоже должно коснуться. Понятно, что это вопрос будущего, но его необходимо обдумать уже сейчас. Но ты же знаешь, что убедить нашего отца начать подобные преобразования просто невозможно, — воскликнул Александр. Ты думаешь, я не пытался убедить его принять на рассмотрение мои проекты? Но кроме выделения дополнительного финансирования казенным заводам, все остальное натолкнулось на полное непонимание. А сейчас и вовсе просто бесполезно. После твоего отъезда я получил такой разнос, что думал, поеду в Шлиссельбург вместо Москвы. Неужто так все серьезно? Ну, такое можно понять в отношении моей персоны, но ты-то здесь при чем? Зря ты ведешь себя так беспечно. Отец жутко зол. После вашей беседы, о которой в столице до сих пор ходит масса слухов, он просто обезумел. Через 2 часа после твоего отъезда он сначала сорвался на мне. Далее пришел черед Александра Васильевича. Генералиссимус отправлен в отставку и чуть ли не под конвоем должен отправиться в Кобрин под надзор. Сейчас проводится какое-то глупое расследование об излишних растратах на содержание войск. С подачи австрийского посла инициировано дело о подложных расписках. Также генералы Рыбиндер и Розенберг отстранены от должностей и ждут результатов следствия. Еще более 20 генералов и офицеров подали в отставку, в том числе Багратион. Я только сегодня получил эту информацию, поэтому и делюсь с тобой. Ой, хорошо, что Саша не в курсе наличия у меня собственной разведки. Информацию о ссылке Суворова я получил через 3 дня, как и по Рибиндеру. По остальным офицерам узнал за день до брата. И просто не успел ее переварить. Вообще-то действия Павла попахивают натуральным сумасшествием. Тем более, что удар по Рибиндеру — это крест на наших планах по созданию генштаба. Император выразил свое отношение к этой важной задумке. Но вот демарш Багратиона и офицеров стал для меня реальной неожиданностью. По сути, папаша подписал себе смертный приговор. Заговорщики точно не пропустят такого повода подогреть ненависть в отношении своего монарха и привлечь новых сторонников. Оскорбить героев войны. Еще и открыть против них дело по растратам по навету предавшей Россию страны? Да это же просто необъяснимый кретинизм. Странно, что пока нет никаких действий против меня. Павел будто бы забыл о своем непокорном сыне. А ты не задумывался о том, что отца беспокоит твое окружение? Он же не приемлет никакой формы развития державы, кроме монархии. Ты же с завидным упрямством окружаешь себя разного рода вольнодумцами и либералами. И ладно бы, если это были люди дела. Но в основном-то это наивные мечтатели и весьма посредственные люди. Более того, часть из них — откровенные агенты иностранных держав. Не спорь. Поднимаю руку и останавливаю Александра, пытающегося мне возразить. Масоны, люди, воспитанные иезуитами или французскими революционерами, не могут принести нашей стране пользу. Наоборот, их задача — ослабить или разрушить Россию. Вот здесь я вполне понимаю негодование отца. Почему в твоем кругу нет таких людей, как губернатор Митусов или Иван Долгоруков? Что рядом с тобой делают все эти пустые прожектеры и демагоги, мечтающие изменить Россию, но ни разу в жизни не добившиеся весомых успехов в карьере? Александр аж дернулся от моей отповеди и заметно покраснел, хотя его щеки и так отливали обильным румянцем. Вот не удержался и опять начал разговор о его окружении, хотя запрещал себе поднимать эту тему, так как не хотел ссориться с братом. «А ты, получается, самый умный и непогрешимый. Хорошо раздавать советы, взирая на людей свысока, при этом окружив себя самыми бесчестными офицерами и безродными торгашами. Думаешь, никто на свете не знает, как твои башибузуки резали спящих французских солдат? Или завтра твой купчишка вдруг станет благородным человеком?» «Мля, он что, совсем дурак? Или это зависть с обидой застлали его разум? И ведь я не могу сейчас ничего сказать, что я реально думаю о его поведении. Ведь это станет окончательным разрывом. Но меня уже понесло. Кулибина, Фролова, со всеми остальными инженерами ты тоже считаешь быдлом и пустыми людьми. Или же господа Баранов с Рязановым, которые сейчас расширяют владение империи в Русской Америке, это разбойники, недостойные твоего внимания. А мастер Силантьев, изготовивший новые рессоры для фур, которые неизвестны в Европе, просто тупой мещанин. Майор Данилов, наверное, глуповатый провинциал, не имеющий права на заслуженное вознаграждение и почести. Да и семейство Астафьевых сделало для страны столько, сколько ни одним торгашам, винокурам и откупщикам не снилось. Савелий Кузнецов выстроил с нуля целую систему работы полиции в Новгородской губернии и поймал за год разбойников больше, чем во всей державе за этот срок. По-твоему, тоже, да? Настоящий вредитель. Василий Прокопович, 2 года изучающий пригодные для земледелия места юга Сибири, построивший целое село и заложивший несколько новых, делает это только из-за любви к деньгам. Я могу дополнить список еще десятком фамилий людей, которые сейчас трудятся на благо нашей Родины. Александр не ожидал от меня такого эмоционального всплеска и даже отступил на шаг. Последний раз меня так переклинило только на войне. Здесь была не только нездоровая часть характера реципиента, но и мое личное искреннее негодование. Понятно, что я обладаю послезнанием, и это облегчает вести государственные и коммерческие дела. Но ведь кто мешает наследнику престола последовать моему совету? Забросить свои несбыточные проекты и заняться нормальным делом. Ему 23 года, что по меркам моего времени равно 35, если не больше. Откуда у него такая инфантильность? Ведь брата учили править. Нет своих идей, так помоги брату. Ведь с казенными заводами у него получилось. Или, может, я слишком много требую от человека с таким мутным характером? Ты ведь понимаешь, что нельзя сравнивать успехи губернатора Митусова и твоего Новосильцева, который непонятно за какие заслуги получил чин полковника и вышел в отставку. А Петр Петрович за 4 года превратил захудалый городишко в один из самых бурно развивающихся центров империи. Это при том, что я просто дал ему несколько советов, а остальное он все сам. Еще и переработал мои рекомендации, переведя их из теоретической плоскости в практическую. При этом он взяток не берет, работает на совесть, рискуя получить царскую немилость, ибо слишком близко сошелся с одним очень беспокойным царевичем. Меня уже начало отпускать, но еще потряхивало. Пришлось немного приоткрыть полы бекеши, иначе я просто начал бы задыхаться от злости. Александр смотрел на меня испуганными глазами и молчал. Я ж тем временем продолжил. А фон Миллер, к твоему сведению, начинал прапорщиком на турецкой и своей честной службой через 25 лет дорос до генерала. Без всякой протекции. И его часто обходили в повышении с наградами. А твой разлюбезный граф Строганов в возрасте 5 лет от роду был записан в лейб-гвардии конный полк, а 12-летним отроком уже мог похвастаться эполетами поручика преображенцев. Но до сего времени он не прослужил в армии ни одного дня. Более того, будучи формально офицером, уехал во Францию и участвовал в разных рода революционных кружках. Как можно сравнивать настоящего русского офицера с этим вырожденцем и полным дерьмом? Какую бы пользу ни принесли России его предки? Кто дал тебе право называть таких людей убийцами и торгашами? И я не окружаю себя людьми. Я просто показываю путь и помогаю по возможности, чтобы всякая сволочь не загубила или не украла хороший проект. А они в ответ приносят пользу нашей державе, не мне, державе, и при этом рискуют жизнью, здоровьем, состоянием и много чем другим. А какими деяниями известен твой друг граф Кочубей? Ну, кроме того, что он племянник покойного Безбородка. За какие такие заслуги его в 30 лет назначили вице-канцлером? Не подскажешь? Ты можешь предоставить список деяний этого достойного человека? Его дядя сделал много для России. Но при чем здесь его племянник-бездарь? Чувствую, что перешел уже на откровенный сарказм, и наша беседа стала походить на базарную ругань. Да и братец взял себя в руки, и его лицо приняло прежний безразличный вид. Я жадно вдохнул морозный февральский воздух, окончательно успокоился и решил перевести беседу в более мирное русло. Посему давай успокоимся оба и продолжим беседу завтра. А то она зашла у нас куда-то не в ту степь. Если же серьезно относиться к твоим увлечениям либеральной темой, то почему бы тебе не начать с женщин? Видя поднявшиеся в недоумении брови брата, я чуть не рассмеялся. С бабами у него вроде неплохо. Говорят, кроме Нарышкиной появилась новая фрейлина. Или очередная, но кто их считает? Но я-то имел в виду другое. Я не знаю, о чем ты подумал, но я о женской эмансипации. Не удержался я и начал смеяться, и на удивление Александр поддержал меня, услышав эту немудреную шутку. От души посмеявшись, мы повернули в обратном направлении. Мельком заметил, что за одним из деревьев мелькнула фигура в белом маск-халате. Как и ранее говорил, Игнатьев более не оставляет меня одного. Смех у нас с братом был немного нервическим, но вот обстановка, правда, сразу разрядилась. Мне уж точно стало легче. «Понимаешь, братец, я тут взбаламутил европейское болото, особенно его женскую часть», — продолжаю с улыбкой. «Зачем останавливаться? Если мы не возглавим движение за эмансипацию, то это сделает какая-нибудь сумасшедшая, которая тотально извратит хорошую идею. Почему бы твоим друзьям и дамам фонда не разработать проект закона и передать его отцу? Не нужно рубить с плеча. А для начала нужно просто уравнять супругов в праве распоряжения имуществом и приданым. Далее открыть учебное заведение для девушек и составить список профессий, которые они могут осваивать. Да, знаю, обсуждение займет немало времени. Можно даже устроить общественные слушания и организовать полемику в нашей газете и журнале. «Ой, Костя, отец никогда на это не пойдет», — сразу ответил Александр. «Поднятая тобою волна докатилась и до столицы, поверь. Но в питерских салонах усиленно обсуждают тему эмансипации, и многие дамы настроены весьма решительно. Вот только император встречает любые подобные разговоры в штыки и даже устроил несколько разносов в Сенате, когда до него дошли очередные слухи. Да никто и не говорит, что будет легко. Просто возьми дело под свой контроль. Обсудите все важные моменты в поездке, благо она продлится более 3 месяцев. Подключи московскую публику, там как раз хватает образованных и прогрессивных людей. Но главное, не переборщите. И пока остановитесь на имущественных правах с образованием. Это уже будет колоссальнейший шаг вперед. Мы должны опередить европейцев, дабы от них к нам не пришла какая-нибудь излишняя реакционная ересь. А с проектом к отцу пусть идут наши дамы, Да та же Головина с Толстой, они яркие женщины, которым будет трудно отказать. Я думаю, он не устоит перед их чарами. В итоге расстались мы, если не друзьями, то союзниками. По крайней мере, я хочу на это надеяться. Александру понравилась эта идея с предоставлением имущественных прав женщинам. А значит, дело сдвинется, пусть и не быстро. С катка возвращались довольные любители коньков, которые с интересом поглядывали в нашу сторону. Я меж тем отклонил предложение отужинать и поехал в сторону базы егерей. Не сказать, что я прям поверил Александру. Да, человек он специфический. Данное им слово может и не выполнить. И вот в определенный момент, когда меня поглотила жуткая злоба, мелькнула мысль решить все вопросы радикально. Но я тут же ее устыдился и категорически отверг. Мы с реципиентом на самом деле слились в единое целое. И его эмоции стали моей неотъемлемой частью. После своего возвращения я воспринимаю Павла, Марию Федоровну, Александра и сестренок как семью. И ведь прежний Константин действительно любил отца и брата. А еще говорят, что именно он организовал убийство любовника Лизы в моей реальности. И я нынешний не мог переступить через эту любовь к семье и преданность брату. Примечание. Алексей Яковлевич Охотников. Годы жизни. 1780-1807. Тайный возлюбленный императрицы Елизаветы Алексеевны и вероятный отец ее второй дочери, великой княжны Елизаветы Александровны, умершей во младенчестве. Конец примечания. Нет, я спорил с ним, ругался, троллил его друзей. Мое нынешнее отношение сильно отличалось от эмоций реципиента, но я просто физически не могу причинить своей новой семье боль и страдания. Я умом понимаю, что это неправильно, но ведь сердцу не прикажешь. Завтра встретимся и обсудим детальный план создания ВПК, чем я хотел сегодня заняться. И надеюсь, что Александр возьмется за него так же серьезно, как и за казенные заводы. Ладно, это будет завтра.